После завтрака меня вызвала к себе директриса. Просторный кабинет, кожаная мебель и шкафы, забитые книгами. Это помещение было самым красивым в приюте, на мой взгляд. Большой стол с полированной поверхностью, на котором стояли разные интересные штуки, даже часы и перо. Усевшись на краешек холодного жесткого стула, я вопросительно посмотрел на мадам Кау, приглашая рассказать, зачем она меня вызвала. Женщина пожевала сухими губами и нехотя выдавила: «Том, сегодня к тебе придет профессор из какой-то шотландской школы-интерната. Они берут тебя к себе, и ты будешь возвращаться в приют только на лето». Я напрягся от таких новостей и с сомнением спросил: «А вы смотрели их документы? Может, это шайка педофилов, выманивающая приютских детей? У меня же, говорят, смазливая мордашка. Может, я какому-то старикану приглянулся как постельная игрушка?» «Не выдумывай, Том», — оборвала она меня, — «это солидный джентльмен, достойный доверия». «Так документы он вам показал?» — продолжил я настаивать. «Или нет?» Миссис Коул схватилась за виски, на ее лбу выступила испарина. «Иди отсюда, Реддл», — обессиленно прошипела она. «У меня от тебя голова болит. Вот придет профессор из Хогварда, сам у него спросишь про документы. Пошел прочь с моих глаз», — прикрикнула она, и я тут же постарался испариться. Зайдя к себе, я прикрыл дверь и призывно зашипел. Через несколько минут в комнату из дыры под кроватью проползла Шейла, и я начал ее наглаживать и жаловаться. Мне не хотелось расставаться со змеей, но как забрать ее с собой в школу, я не представлял. «Я что-нибудь придумаю, моя дорогая», — гладил я по голове змею, а она нежно касалась меня своим раздвоенным языком. «Нет, крысу я не хочу», — отрицательно ответил я на предложение Шейлы меня утешить. «Прячься, моя прелесть, не нужно, чтобы этот доктор-профессор тебя увидел». Змея уползла обратно на поиски добычи, а я лег на кровати и открыл зачитанное до дыр Святое Писание. Местный пастор наставлял нас в грамоте, и я был его любимым учеником, так как на память никогда не жаловался. Бородатый джентльмен в каком-то на редкость старомодном сюртуке мне сразу не понравился. Что-то слащавое было в его благообразной физиономии. А когда этот профессор Дамблдор начал рассказывать про волшебную школу Хогвартс, я сперва вообще решил, что он сумасшедший. Бородатый хиромант утверждал, что на самом деле маг, такой же, как и я. Потом каким-то мистическим образом заставил меня поверить, что мой шкаф загорелся. Я бросился спасать коробку с игрушками, что надарили мне девчонки, а он мне сказал, что игрушки просятся к своим хозяйкам, и в Хогвартсе воровать запрещено. А когда я рассказал, что могу говорить со змеями, ему, кажется, совсем стало плохо. По крайней мере, он скомканно начал прощаться, вручил мне конверт со списком того, что нужно купить к школе, тощий мешочек золотых монеток и билет на поезд. Спрятав все под матрас, я задумчиво уставился в окно, надеясь увидеть, какая приедет за ним машина. Все же было опасение, что мадам-директриса решила сдать меня в психушку и подослала своего знакомого профессора. Ведь не зря говорят, что психиатра от психа отделяет зачастую только наличие белого халата. На улице шумел сильный дождь, но куда ушел этот джентльмен, я так и не увидел. Такое ощущение, что бородатый просто исчез. Все же он точно ненормальный. Пожав плечами, я подумал, что новому приключению быть. Из приюта дети уходили или на фабрику, или в бандиты, или умирали. Поэтому получить новые знания и, возможно, стать настоящим волшебником, было отличной альтернативой. Через несколько дней, дождавшись, когда природа закончит плакать дождем, я подошел к мадам Каула и сказал, что мне после завтрака надо отлучиться на целый день, чтобы закупиться к школе, куда меня заберут осенью. Директриса стала немного странной после визита того волшебника. Как только я упоминал в разговоре Хогвартс, она сразу соглашалась на все мои пожелания. «Так, я еще неделю назад сказал, что в Хогвартсе мне будут накладывать много сладкого в столовой, а она приказала поварихе давать мне дополнительную булочку и разрешила брать сахара столько, сколько захочу. Потом я намекнул, что в Хогвартсе мне можно будет не ходить на занятия к пастору, и она тоже согласилась. Осмелев, я сказал, что в Хогвартсе мне можно целыми днями гулять по Лондону, и она снова все разрешила. Меня ждет чудесное лето», — хитро прищурился я, придумывая, чтобы еще вытрясти с миссис Коул. «Мадам-директриса, мне в Хогвартсе понадобится 100 фунтов», — елейным голоском проворковал я, ожидающе глядя на миссис Коул. «Магия — это сила. Женщина на секунду зависла, а потом, дерганым движением, выдвинула ящик рабочего стола и дрожащими руками отсчитала мне целых 100 фунтов, которые я тут же рассовал по карманам. Добравшись до Charing Cross Road, я прошел мимо книжного магазинчика Квинта и наконец-то увидел вход в волшебный мир. Он, к моему разочарованию, оказался грязным кабаком с названием «Дырявый котел», который, похоже, никто, кроме меня, не видел. Пожав плечами, я вошел в это полутемное заведение и спросил толстяка за стойкой, как пройти на косую аллею. Вот кто первый раз показал мне настоящее волшебство. Скромный бармен с таким же именем, как у меня. Я тут же проникся к нему уважением. Постучав по кирпичам в определенном порядке, он сделал так, что в стене открылся настоящий портал в магический мир. Достав список необходимых покупок, я слегка загрустил. Таскать это все в руках было попросту невозможно, а значит, следовало купить сумку. Но судя по жалкому бренчанию в кошельке, на что-то хорошее можно было не рассчитывать. Но тут мое лицо озарила коварная улыбка. У меня же есть целых 100 фунтов от миссис Коул. Значит, надо спросить, где я могу обменять деньги. Простите, сэр, схватил я за рукав куда-то спешащего человека. Где я могу поменять 100 фунтов на золотые монетки? Мужчина брезгливо освободил свой рукав из моей хватки и нехотя пробурчал. Еще один маглорожденный. Да сколько же вас? Вон, видишь белое здание на перекрестке? Это банк. Там гоблины тебе поменяют твои бумажки. И не смей никого больше хватать, могут и руки оторвать за такое. Он тут же затерялся в толпе, а я отправился к банку. И там действительно были гоблины. Довольно страшные коротышки не выше меня ростом. В приюте нас учили вежливости и говорили, что приличный джентльмен всегда добьется больше, чем какой-нибудь грубиян. Поэтому, стараясь не пялиться на внешний вид банковского работника за стойкой, я, как мог вежливо, спросил его об обмене. Конечно, все 100 фунтов я отдавать не собирался, мне еще обратно в приют надо, да и девочкам я пообещал купить сладостей, поэтому я поменял 70 фунтов, но и это оказалось больше, чем у меня было от профессора. Здесь же в банке, я, пользуясь возможностью, узнал, что вообще за деньги действуют в магическом мире. Теперь мне хватило и на отличную сумочку, куда, несмотря на ее невзрачный вид, поместились все покупки и на новую одежду. Хотя этот профессор Дамблдор, как он с важностью представился при знакомстве, говорил, что мне лучше брать все у старьевщика. К нему я тоже зашел и купил отличный набор учебников для первого курса. Намного дешевле, чем в этом пафосном Флориши Блоц. Вот где дерут деньги с трудящихся, как говорит наш кочегар, которого за глаза повариха называет странным именем коммунист. Облазив всю аллею и побывав в каждом магазинчике, я внезапно обнаружил узкий проход, почти напротив банка. С недаемым любопытством, я прокрался по этому проулку и очутился, наверное, на изнанке магического мира. Она показалась мне до ужаса похожей на район доков, где ошивались наши старшаки, в попытке заработать на выпивку и сигареты. Я уже хотел вернуться, но любопытство, с детства являющееся моей единственной слабостью, заставило меня пойти осмотреться. Ну и как водится, я тут же был за это наказан, вляпавшись в неприятности. Не успел я дойти и до середины, с интересом разглядывая пыльные витрины, как меня окликнул грубый пропитый голос какого-то человека. Не став узнавать, что этому алкашу надо, я тут же задал стрекача и, попытавшись оторваться, открыл ближайшую дверь, рассчитывая проскочить здание насквозь, как в дырявом котле. Это тоже было питейное заведение, но намного больше, чем то, откуда я попал в волшебный мир. «Сэр», — звонко обратился я к бармену, — «как мне выйти от вас в обычный Лондон?» Мужчина так и замер с тряпкой в руках, которой он протирал стойку. Большая компания, что-то празднующая за несколькими сдвинутыми столами, услышав мой вопрос, внезапно покатилась со смеха. «Малец из белой виверны хочет попасть к маглам», — засмеялся, как залаял какой-то звероватого вида огромный мужик. «Оушен, приведи его сюда», — негромко приказал сидевший в центре серьезный джентльмен, чем-то похожий на профессора из Хогвартса. Не знаю как, но этот Оушен как-то неуловимо быстро оказался возле меня и аккуратно взял за плечо. «Пойдем, малец, босс хочет на тебя посмотреть», — пробасил этот странный человек, от которого определенно пахло собакой. Шансов вырваться из его обманчиво мягкой хватки не было, поэтому я скроил самое невинное личико, которое мог, и потопал с ним. Авось посмотрит, какой я несчастный и беззащитный, и не станут есть. А то у меня плохие мысли насчет этого громилы, что меня схватил. Вежливо представившись всем присутствующим, я незаметно для себя был усажен на стул рядом с главным. Вито смотрел на ребенка, которого подвел к столу оборотень, и странное чувство начало зарождаться внутри. Что-то такое уже было с ним в прошлой жизни, когда его жена кормила, выносила ему показывать детей. Это ощущение гордости и счастья, когда впервые держишь в руках сопящий кулек, из которого торчит только носик на сморщенном личике. Ты смотришь, и в какой-то миг, словно удар молнии, приходит мысль, что он твое продолжение в мире, твой путь к бессмертию и надежде на будущее. Надо проверить его кровь, решил про себя Вито. В этой жизни беспечность еще более опасна. Порой маги хуже мафии. Женщины и дети могут позволить себе жить беспечно, мужчины – нет. Я внимательно смотрел на сурового дядьку, который являлся главным в этой, по-хорошему, бандитской компании. Уж определять, кто есть кто, в приюте учишься быстро, иначе не выжить. Очень опасный тип, сделал я для себя вывод, но вместе с тем, чувствовал, что как раз мне в данном случае, опасность не грозила. Ну, максимум ремнем выдерет. Меня усадили рядом с ним за стол, и подошедшая официантка наложила мне на тарелку, что-то настолько ароматно пахнущее, что рот мгновенно наполнился слюной, а желудок негромко заурчал, словно раскаты грома за горизонтом. Мужчина хмыкнул и кивнул на тарелку, чтоб я не стеснялся. Приют и стеснительность, ха. Уже через 10 минут неожиданного праздника, я, отдуваясь, отвалился от стола. Как бы ни были вкусны эти блюда, все я съесть не смог, хотя и старался. Подозрительный напиток, который дядя Аберфорд, как он просил себя называть, поставил передо мной, я даже нюхать не решился. Пиво со сливками, да меня, наверное, стошнит, если я это выпью. Мальцу огневиски уже подавай. Зашелся лающим смехом громила Оушен. Остальные бандиты поддержали его дружным гоготом. Огневиски он еще успеет попробовать на старших курсах Хогвартса, хмыкнул дядя Аберфорд. Как хозяин лучшего кабака Хаксмида, кабаньей головы, могу это с уверенностью подтвердить. Народ снова заржал, кто-то вспоминал, как сам протаскивал спиртное в школу. Еще один щуплый мужик с обожженным лицом начал ругать какого-то прингла, который не жалел розок. Потом на сцену с песней выскочила симпатичная девчонка, заиграл музыка и стало шумно. Начали подходить и другие компании, кто-то уважительно здоровался с моими соседями, а я с удовольствием смотрел по сторонам. Случайно бросил взгляд в окно и с изумлением понял, что на улице уже вечер. Мне так было хорошо в этой компании опасных людей, что я совсем забыл про время и сейчас, морщил лоб, как я буду возвращаться в приют. Думаешь, как будешь добираться обратно? Проницательно спросил меня дядя Аберфорд. Я уныло кивнул, представляя все сложности. А еще, надо было спокойно выйти из района, так похожего на лондонские доки. Мне требуется кое-что проверить, малыш, внимательно посмотрел меня этот неулыбчивый мужчина. Мне нужна капелька твоей крови, чтобы сделать магический тест. Ты не против? А для чего это надо? С подозрением прищурил я глаза. Неужели меня весь вечер просто откармливали, как того поросенка, а сейчас сказка кончилась, и меня отправят на колбасу для громилы Оушена? Вон, как он пялится в сторону девчонки на сцене. Точно, сожрать ее хочет. В магическом мире по крови можно проверить множество вещей, в том числе силу и направленность магии, родственные связи, здоровье, объяснил дядя Аберфорд. Я узнаю, кто мои родители. С надеждой выдохнул я. Как каждый приютский ребенок, я тоже мечтал, что однажды меня заберут настоящие, папа и мама. Правда, со временем, я понял, что это неосуществимо. Это было довольно горьким разочарованием, самым горьким в моей жизни. И тут этот серьезный дядька опять ковырнул, давно, как я думал, давно затянувшуюся рану. Не могу дать тебе такой гарантии, покачал он головой, но узнать что-то о своем происхождении сможешь однозначно. В предках маглорожденных очень часто можно найти кого-то из волшебников. А ты вообще сирота, с твоим происхождением все не ясно пока. Мне говорили, что моя мать принесла меня, годовалого, в приют, где и умерла. Если бы она была волшебница, разве такое могло произойти? Криво ухмыльнулся я. Наверное, папаша Реддл был магом, а потом решил, что ему не нужен сын от простой женщины. Реддлы, задумчиво проговорил мужчина. Не помню такую фамилию. Я, конечно, не могу утверждать, что знаю все волшебные семьи Англии, но то, что Ридлы не входит в список аристократии, могу утверждать точно. «А вы аристократ?» – спросил я, с любопытством глядя на него. «Ага», – усмехнулся Аберфорд, помоечный. Не сдержавшись, я весело захихикал, а он тоже слегка улыбнулся в ответ, после чего вытащил маленький кинжал и протянул мне. «Уколи себе палец, Том, не волнуйся, ранка сразу исчезнет». Приказав доставить пацаненка обратно в приют и присмотреть, чтобы все прошло хорошо, Вита решил не спешить. Лишь на другой день он провел все необходимые ритуалы с кровью маленького Ридла и обреченно хмыкнул при виде результатов теста. Мальчишка был его сыном, в этом не было сомнений. Более того, он был чистокровным волшебником, причем аристократом, как бы это ни было смешно. По материнской линии он являлся потомком Слизерина и Пиверелла. Последние потомки Слизерина были в семье Гонтов, но сейчас, насколько знал Вита, никого из сумасшедших любителей чистоты крови не осталось. Единственный известный представитель древнейшей и благороднейшей семьи Гонт, несмотря на протесты некоторой части Визингамота, был отправлен на пожизненное заключение в Азкабан, потому что оказался самым настоящим маньяком. ДМП и Аврорат сработали весьма оперативно, и напоенный сывороткой правды Морфин, где-то даже с удовольствием, поведал про свои художества. Поэтому, несмотря на протесты вассальных семей Гонтов, Морфина посадили, и только чудом, не приговорили к поцелую Дементора. Однако же это ему не помогло, и маг скончался через год в Азкабане. Гонты были очень закрытой семьей, а аристократы не торопились делиться с обществом тем, что знали. Поэтому есть ли еще наследники и кто они, никто не слышал. Вот и ломал сейчас Корлеоне голову, где он мог пересечься с аристократами, да еще в таком пикантном деле. За эти годы в его постели побывало множество женщин как магичек, так и из простецов. Но однажды, решив не заводить семью, Вита всегда пользовался нужными заклинаниями и был уверен, что детей у него нет. Однако же подтверждение ошибочности его суждений сейчас жило в каком-то приюте Лондона и уже вовсю собиралось на учебу в Хогвартс. Рассказать или нет, бродили мысли по кругу, но в глубине души Вита понимал, что в любом случае не оставит родного сына без поддержки. Глава 10. Детки в школу собираются. Над Литлхэнглтоном вовсю жарило солнце. Сорняки в огороде, казалось, никогда не кончатся. Эдвард Эверли, отдуваясь, закинул очередную собранную кучу на телегу. Лошадь стояла смирно, флегматично отмахиваясь от слепней хвостом. Вытерев пот со лба, мальчик со злостью пнул ногой по колесу телеги. Эдварда бесила простая деревенская жизнь, но подросток не видел пока шанса отсюда вырваться. А ведь Эдди чувствовал, что он особенный. Когда мальчику исполнилось 7 лет, отец отправил его в подпол перебирать картофель, а там крысы. Эдвард, испугавшись, проклял их, и вот уже почти 4 года серых разбойников нет. Жаль, что сорняки никак не желали проклинаться. В этот момент посреди улицы из воздуха возник благообразный джентльмен с небольшой бородкой и стал оглядываться по сторонам. Увидев стоящего, раскрыв рот мальчика, он улыбнулся себе в бороду и направился к воротам их дома. «Здравствуйте, молодой человек», — обратился к мальчику незнакомец. «Здесь живет семья Эверли?» «Это мы», — кивнул Эдвард. «Только папы до вечера не будет, а мама скоро должна прийти». Незнакомый джентльмен представился Альбусом Дамблдором и сказал, что Эдвард с 11 лет зачислен в школу для одаренных детей. Поэтому осенью ему надо будет на вокзале Кингс-Кросс сесть в поезд, везущий детей в школу. В этот момент возле дома остановилась машина, из нее выбралась Роза Эверли, попрощалась с водителем и, подняв сумки, двинулась к дому. Эдвард выскочил из калитки и тут же перехватил их у женщины. «Привет, мам, к нам гости», — кивнул он в сторону Дамблдора. «Здравствуйте, миссис Эверли», — приподнял котелок Альбус, приветствуя мать будущего ученика. Зайдя вместе с ними в дом, он рассказал о Хогвартсе и о том, что Эдвард – самый настоящий волшебник. Чтобы ему поверили, показал несколько примеров из трансфигурации, превратив солонку в сову, а тарелку в золотой кубок. Мать и сын не сводили с него сияющих глаз, а Альбус с воодушевлением рассказывал о чудесном Хогвартсе. «А какой факультет лучше подойдет для Эдди?» – взволнованно спросила Роза, поймав паузу в рассказе Дамблдора. «Вы знаете», — замялся Альбус, — «распределением по факультетам занимается волшебный артефакт. Но так уж сложилось, что если юный маг очень хочет куда-то попасть, то у него все получится», и он тепло посмотрел на Эдварда. «Слизерин, для богатых аристократов, задумчиво начал перечислять мальчик. Гриффиндор, для смелых и отважных. Когтевран, для умных. А Пуффендуй, для рачительных и хозяйственных. А вы, где учились, профессор? Я, заулыбался Дамблдор, выпускник ало-золотого факультета Гриффиндор. Но ты сможешь выбрать любой, который тебе понравится, если сильно-сильно этого захочешь. А как мы будем закупать все это к школе? Внимательно изучившая пригласительное письмо Роза, потрясла списком. Не волнуйтесь, миссис Эверли, сделал короткий пас рукой Дамблдор, незаметно накладывая бесполочковый конфундус. В субботу за Эдвардом зайдет мой коллега профессор Слизнард. Он и проведет вашего сына за покупками, а потом точно так же вернет Эдварда обратно. Все давно отработано, вам ни о чем беспокоиться. Но у нас нет ваших волшебных денег, вздохнула Роза, внутренне уже согласившись отпустить сына с неизвестными людьми. Мы простые деревенские жители. На этот счет тоже можете не волноваться, улыбнулся Дамблдор. Всем маглорожденным детям обучение оплачивает Министерство магии, а в самой школе полный пансион, там деньги и не нужны, особенно в первые 3 года, пока запрещено посещать деревню Хагсмит. Но вы можете дать Эдварду с собой несколько фунтов, и у него получится обменять их в гоблинском банке. Ответив на множество вопросов волнующийся, несмотря на заклинание матери, Альбус, наконец-то попрощался и аппарировал сразу с порога деревенского дома. Как же это утомительно, подумал про себя Альбус. Вот стану директором, сразу переложу эти обязанности на кого-нибудь еще. Полноватый мужчина, еще один волшебник, появился возле дома семьи Эверли, утром в субботу. Его звали Гораций Слизнард, и он сразу вызвал у Эдварда глухое раздражение. Слишком уж был высокомерен по отношению к его родителям. Не став пожимать руку его отцу, Джеку, он только сухо кивнул и предложил немедленно отправляться, так как у него мало времени. Крепко взяв Эдди за руку и приказав ничего не бояться, маг аппарировал вместе с мальчиком сразу на косую аллею. Эдварда тут же затошнило, но он сумел удержать в себе завтрак. «Надо же!» – изумленно хмыкнул Слизнард, с брезгливым любопытством рассматривая мальчика. «Для маглорожденного, вы очень неплохо держитесь после первой операции, молодой человек. То есть ты, сволочь, хотел, чтобы меня тут прилюдно стошнило и я опозорился?» – злобно подумал Эдвард. Этот представитель магического сообщества сильно отличался от профессора Дамблдора. Сразу видно было, что он высокородный, и Эдди решил, что аристократы ему не нравятся. Нестерпимо захотелось увидеть на высокомерном лице Слизнарта выражение страха и раболепия. «Ничего», — решил Эдди, — «я еще добьюсь того, что вы все будете присмыкаться передо мной, несмотря на вашу заносчивую гордость». Закупив по списку все, что нужно к школе, они наконец-то подошли к магазину волшебных палочек. «Тут я вас оставлю, мистер Эверли», — посмотрел на мальчика Слизнард. «Найти ту, что вам подойдет, бывает непросто. Если что, ищите меня в кафе Фортескью», и он ткнул пальцем в открытую веранду, дальше по улице. «Буду ждать вас там. Если тоже захотите мороженого, советую обменять ваши фунты в Гринготтс». «Вот же жлоб», — возмущенно подумал про себя Эдвард, но только кивнул с легкой улыбкой и решительно вошел в лавку. В лавочке странного старикана по имени Элливандер мальчику действительно пришлось надолго задержаться. С каждой отложенной в сторону палочкой, маг приходил во все большее возбуждение. «Какой вы интересный клиент, мистер Эверли! У вас точно в роду нет никого из чистокровных магов?» — сверкал глазами Элливандер. «Мама и папа — простые люди», — пожал плечами уставший от махания палочками Эдвард. «Никого из волшебников не было никогда у нас. Очень странно», — задумчиво почесал затылок старик. «Попробуйте вот эту, астролист 11 дюймов, с пером феникса». Раздраженный Эдвард уже привычно схватил предложенную палочку и резко ей взмахнул. Внезапно, по всему телу мальчика пронеслась огненная волна, а волосы встали дыбом. С кончика палочки посыпались красные искры, а все здание магазинчика немного вздрогнуло, и пыль поднялась облаком с верхних полок. «А во!» — радостно воскликнула Ливандер, «вот она и нашла своего хозяина, чхи». Потом он что-то начал бормотать, собирая коробки, а Эдвард стоял с глуповатым и счастливым лицом, ощущая, как концентратор словно кошка, ластится к его руке. «Знаете, мистер Эверли, что особенно необычно с вашей красавицей?» — посмотрел на него Элливандер. «Не так давно ко мне заходил мальчик, которого выбрала сестра-близнец вашей палочки. Дас, 13,5 дюймов, тис и перо феникса. Ваша новая подружка из астролиста, который помогает своему владельцу справляться с гневом в сердце, а та палочка из тиса, для людей решительных и талантливых, неважно в каком направлении маги. Но самое интересное, что перо феникса, которое есть в ваших палочках, с улыбкой посмотрел на мальчика Оливандер, родственное. Очень редко, когда феникс отдает сразу два пера. Я уверен, вас ждет великое будущее, мистер Эверли. Как, впрочем, и того, кому досталась сестра-близнец вашей палочки. А кто этот мальчик? Спросил заинтересованный Эдвард. Может, я его знаю? Его зовут Том Реддл, он тоже маглорожденный, только приютский. Реддл? Удивленно воскликнул Эдвард. Это фамилия наших лендлордов. Но там какая-то жуткая история случилась. К ним, говорят, залез во двор дикий медведь и всех порвал. И хозяев, и слуг. Полиция дома печатала он, так и стоит закрытый на холме у деревни. Только мистер Брайс, садовник, за ним ухаживает. Его в тот день не было, к счастью, приболел. Он отставной военный, тараторил, взволнованно, Эдвард. Познакомиться, а может даже подружиться с вероятным хозяином поместья и всех окружающих земель, показалось Эверли отличной идеей. Он вряд ли похож на этих аристократичных снобов, и его можно будет легко сделать зависимым от себя. В своем воображении Эдвард уже представлял, как благодарный ему Реддл становится его преданным другом и слушается во всем. «С вас 7 галеонов, мистер Эверли», — прервал его фантазия Оливандер. Эдвард побренчал тощим кошельком и со вздохом выудил золотые. Выйдя на улицу, он нашел взглядом кафе и пошел искать Слизнарта. Менять 10 фунтов, что положила ему мать, он не стал. Деньги еще пригодятся, мальчик предпочел их спрятать, чем потратить на мороженое. Еще неизвестно, что там эти гоблины наменяют. Выловив еще более недовольного Слизнарта, Эдвард потребовал поскорее доставить его домой. С горестным видом оторвавшись от очередной порции фисташкового мороженого с засахаренными кусочками ананасов, полноватый профессор аппарировал в Литл Хэнглтон, едва они только спустились по ступенькам кафе. Оставив билет и небрежно указав номер платформы, Слизнарт аппарировал, даже не попрощавшись. «Козел!» — скривился Эдвард, стараясь прочихаться от поднятой магом пыли. Слизнарт уловил последнюю, особенно яркую мысль мальчишки и только хмыкнул на это. «Хорошо, что он будет учиться не на моем факультете», — скользнула довольная мысль. Что-то цепляло интуицию прожженного слизеринца в этом, простом, на первый взгляд, мальчике. Какая-то червоточинка. Не зря я ему демонстрировал все дурные повадки чистокровного мага, окончательно решил про себя Слизнарт. Пусть с ним другие деканы разбираются. На широкой поляне в глубине запретного леса из воронки аппарационного портала на зеленую траву шагнул Корлеоне. Огляделся по сторонам и опустил руку с палочкой. Он давно разведал это место, куда не заходили ни люди, необычные животные. Все дело в том, что окрестный лес был охотничьими землями нескольких прайдов Мантикор, а поляна находилась на пересечении незримых границ, словно глаз урагана. Звери на нее не забредали, хотя их рычание часто доносилось из-за деревьев. Здесь раньше были какие-то древние сооружения, что подтверждалось заросшими травой, мегалитами, и от всего окружающего пространства веяло чем-то опасным. Еще лет 10 назад Вита разведал это интересное место, и с тех пор, часто здесь бывал. Знания, полученные из материнского наследия, позволили ему с каждым годом все глубже понимать шаманизм. Постоянно практикуясь в этой дисциплине, он добился впечатляющих успехов. Вот и сейчас Вита развел взмахом палочки бездымный костер, вытащил из сумки чехол и осторожно освободил из него бубен. Эту драгоценность он нашел в магазине Горбины Бергс совершенно случайно. Кто-то из аристократов, чьи предки участвовали в покорении Америки, привез его в качестве трофея. Потомки, не найдя в большом бубне ни эстетической, ни магической полезности и красоты, просто сдали его в лютный за горстку галеонов. Но Вита, сразу как увидел его на витрине, мгновенно понял, что это непростая вещь. Мерные удары разнеслись по поляне, напоминая громовые раскаты. Вита неторопливо ходил вокруг костра, равномерно стуча в бубен. В огне то и дело появлялись какие-то фигуры магических существ, которые пытались вырваться за границу пламени, но не могли. Через час такого хождения Корлеоне отложил бубен в сторону, взмахом палочки создал вокруг поляны магический барьер и лег на траву возле костра. Глаза его закрылись, и волшебник очутился в мире духов. Европейская школа называла этот план астралом, но Вита давно привык использовать терминологию индейцев. Астральный мир делился на несколько слоев. Чем легче и светлее была энергия, тем выше располагался пласт. Внизу, в тяжелом сером сумраке, обитали существа, которых многие религии именуют темными силами, а в верхних, наоборот, жили светлые духи. Хороший шаман мог путешествовать по всему астралу. Аберфорд, а за ним и Вита, изучал возможности шаманизма уже не один десяток лет, но не переставал восхищаться его многообразием. В свитках, которые ему удалось изучить, было сказано, что великий шаман способен путешествовать не только в пределах своей реальности, но и гораздо дальше. Когда Вита понял, что его семьи в этом мире нет, он поставил себе целью стать настолько могущественным, чтобы однажды получить силу путешествовать за грань. С тех пор при каждой удобной возможности он расширял границы реальности. Зависнув в позе лотоса, Корлеоне прокачивал сквозь себя энергию, и его духовное тело наливалось нестерпимым светом. «Я часто гулял по Лондону и порою бывал в таких местах, где мальчишке 11 лет, даже воспитанному улицей, гулять не нежелательно. Вот и сейчас я стоял зажатый в тупике группой неприятного вида людей, явно портовых крыс, промышляющих грабежом и убийствами. Попался гаденыш», — радостно скалил щербатый рот худой черноволосый парень, выступающий за водилой этой банды. «Долго же мы за тобой между контейнерами гонялись, крышка тебе, лишь бы он опять не ускользнул», — прохрипел единственный в банде толстяк, который все никак не мог отдышаться. «Никуда он не денется», — оскалился беззубым ртом черноволосый. «Я прикидывал свои шансы прорваться и понял, что это довольно сложно, но не невозможно. Нельзя просто задрать лапки, надо пробовать сбежать». Я слегка присел, готовясь рвануть навстречу бандитам, уже планируя проскочить мимо толстяка. Он самый из них неповоротливый. Когда учуял в воздухе знакомый запах псины, а из-за контейнера вывернул тот самый Оушен, и, увидев меня, радостно осклабился. «Ну, слава Мерлину, я тебя все-таки нашел в этом муравейнике, малыш. Спасибо чутью», — он щелкнул себя по носу. «Я же все купил к школе, а до отправки еще 2 недели, удивился я. «Зачем я вам понадобился, дядя Оушен?» «Не мне, малец», — покачал косматой головой этот звероватый тип. «Босс приказал тебя найти, у него новости. Сказал, ты знаешь, о чем». У меня внезапно перехватило дыхание. Я не забыл обещание их главного, поискать родню, но бегать и спрашивать, нашел или нет, не в моих правилах. Если узнает, сам позовет. Вот и позвал. «Хорошо, тогда пойдем, дядя Оушен», — пожал плечами я и смело двинулся прямо навстречу портовым бандитам. Щербатый тут же попытался схватить меня за плечо, но со стороны громила из лютного повеяло такой жаждой убийства, что у портовых крыс, с их невероятно развитым чутьем на неприятности, чуть ноги не подломились. Щербатый отпрыгнул от меня, как от прокаженного, едва не взвизгнув от страха. Оушен стоял расслабленно возле входа в закуток между контейнеров, но и оттуда ощущалась его готовность нести боль и разрушение. Даже не маги чувствовали такое. Это как находиться рядом с рычащим львом. Тут толстяк, который наконец-то отдышался, не выдержал такой несправедливости. Взревев, он бросился ко мне, чтобы схватить за шиворот. Никто не успел даже дернуться, как жердяй уже сипел, пытаясь вдохнуть, а его крепко сжимала волосатая лапа громилы, который легко держал толстяка за горло. Поднеся его поближе, Оушен с шумом втянул ноздрями воздух и нехорошо так облизнулся, но потом тяжело вздохнул. «Ладно, гуляй до полнолуния, кабанчик». Он словно игрушку отбросил под ноги толпе самую глупую из портовых крыс. Глаза его совершенно по-волчьи сверкнули, и он грубо рявкнул: «Чтобы 10-й дорогой обходили пацана, и другим передайте, иначе луной клянусь, крыс в порту не останется». Отойдя подальше от незадачливых бандитов, он достал из кармана кусок веревки и посмотрел на меня: «Держись крепче, Том, сейчас к боссу полетим». Не успел я вцепиться в веревку, как что-то дернуло меня за пупок и, казалось, протащило по узкой трубе, словно мячик, и через мгновение выплюнуло в какой-то деревне. «Гадрикова впадина», — рыкнул мой сопровождающий. «Здесь живут и волшебники, и маглы. Только они нас не видят. Магия». Прошагав по тихой зеленой улице, мы никого не встретили, только почти возле нужного дома с нами поздоровалась какая-то женщина-соседка. «Здравствуйте, мадам Бэкшот», — снял фуражку мужчина. «Добрый день, Оушен», — разулыбалась старушка, ничуть не пугаясь звероватой внешности моего сопровождающего. «Спасибо за травки, что ты принес. Хорошо помогают от больных коленей. Да было бы за что, «Леди», — смутился Громила, — «вы в своей книжке все правильно про нас написали, не то, что эти уроды из министерства». Тут он чуть ли не по-волчьи клацнул зубами. «Передавай привет от меня Дамблдору», — улыбнулась старушенция, снова начиная орудовать тяпкой. «Дамблдор», — я с изумлением посмотрел на Аушина, — «это же профессор, что приходил ко мне в приют». «Ну, тогда, хе-хе», — смешливо оскалился Громила, — «это брат босса, будет в Хогвартсе учить тебя трансфигурации». Я ошалело покачал головой. «В этой магической Англии все друг другу родственники, что ли, получается? Сейчас чувствую, окажется, что я какой-нибудь внучатый племянник троюродной тети со стороны соседа, этому серьезному дядьке Аберфорту». Оушен постучался в обычную на вид деревянную калитку, поверху украшенную искусным образом вырезанной медвежьей мордой. Как только Громила постучал, морда внезапно открыла карие живые глаза и внимательно нас осмотрела. «Проходите», — услышал я в голове нечеловеческий рыкающий голос, и калитка сама собой отворилась. Мы вошли во двор, но показалось, что это больше огород, чем нормальная английская усадьба. Когда нас в приюте возили к морю, я на них насмотрелся. Тех, кто постарше, деревенские брали с собою в поле, а мы, мелюзга, помогали убирать во дворах. Так что я прекрасно помнил, как выглядит деревенское подворье. Здесь же ничего из этого не было. От дома во все стороны, словно от нарисованного солнышка, расходились каменные лучи дорожки, а все остальное пространство было занято чем-то непонятным. Какие-то странные растения, зеленые и похожие на палочки существа, скачущие по веткам деревьев. Настоящее болото, ярдов 5 в диаметре, в глубине которого сверкали глазенками странные существа в красных колпаках. Все было крайне необычным, но дышало жизнью и гармонией, словно запретный лес. Вздохнул мой сопровождающий. Умеет же босс устроиться. Я хоть совсем еще не разбирался в магии, но внутри себя почувствовал, какое море энергии здесь разлито. Эта прохладная податливая субстанция чувствовалась везде. Мы зашли внутрь, где в гостиной, которая почему-то выглядела больше, чем дом снаружи, сидел на диване дядя Аберфорд и что-то читал. Поздоровались, он взглядом отослал Лаушина. Громила потрепал меня по плечу и вышел. «Здравствуй, Том», — положил книгу на столик Аберфорд. Он взмахом руки призвал откуда-то плотный свиток пергамента и протянул мне. «Читай, здесь вся информация о твоем происхождении. Думаю, тебе будет полезно об этом узнать до школы». Я с волнением развернул свиток и увидел перед собой раскидистое дерево, на каждой веточке которого находился маленький портрет. Внизу страницы они располагались один за другим, в каком-то своем порядке, и рядом с картинками шел текст. Поразглядывав дерево, я вчитался в написанное. Вначале шли какие-то Салазар Слизерин и Кадм Пиверелл. Я не стал задерживаться на этих древностях, все равно это не имеет большого значения, а спустился в самый конец, где был мой портрет и какого-то мальчика. Том Марвелла Дамблдор Гонт, наследник Слизерин, наследник Пиверелл, изумленно прочитал я и посмотрел на дядю Аберфорта. «Так и есть», — криво усмехнулся мужчина. «Можешь поискать по дереву, я, как оказалось, твой отец». Я ошарашенно вытаращился на совершенно спокойного мужчину и не знал, что сказать. «А моя мама?» — выдавил я. «Она что, простая женщина?» «Нет», — покачал головой Аберфорд. «Она из древнейшего и благороднейшего рода Гонт». Не удержавшись, я тут же засыпал его вопросами. Аберфорд обстоятельно мне отвечал, не делая скидку на возраст. Оказалось, что он сам не знал о моем существовании, как и не помнил, где мог встретиться с мамой. Аберфорд не был женат и не заводил постоянной подружки. «И что теперь?» — грустно спросил я. «Если бы родители были вместе, насколько же лучше прошло мое детство?» На мгновение мне стало тоскливо, но я привычно подавил это чувство. У нас в приюте дети, которые жалели себя, очень быстро опускались на самое дно, поэтому на моем лице не дрогнул ни один мускул. «Буду тебя учить и воспитывать», — сверкнул глазами этот опасный человек, и у меня мурашки пробежали по спине. «Меня же в школе будут учить. Этого что, недостаточно?» — возмутился я, непроизвольно постаравшись отодвинуться. «Этого тебе в Хогвартсе не объяснят», — покачал головой мой новообретенный папаня. «Я бы назвал социологией то, о чем буду рассказывать тебе эту неделю. Ну, и в магии попрактикуемся», — усмехнулся он, глядя в мои загоревшиеся ожиданием чуда глаза. «Будешь знать все, что положено чистокровному магу твоего возраста». Сворачивая пергамент, я не обратил внимания, как вспыхнули злобой глаза еще одного мальчика на дереве родословной. За несколько дней до отправки мы с Аберфортом посетили Гринготтс. Гоблины были такие интересные, но предупрежденный отцом, я старался не ржать при виде этих смешных человечков. Подозрительно глядя на меня, пожилой остроносый гоблин с чистоколом острейших зубов, раздраженно проскрипел: «Вы утверждаете, мистер Дамблдор, что этот мальчик – наследник Гонд. У вас есть его ключ, его требуется восстановить», – спокойно ответил ему Аберфорд. «Мы готовы оплатить ритуал», – произнес он, предвосхищая следующий вопрос коротышки. Гоблин злобно захлопнул пасть и повернулся в сторону незаметного коридора. «Тогда прошу за мной, господа волшебники». Мы прошли в какое-то мрачное помещение, где посередине комнаты на каменном постаменте находилась золотая чаша. Гоблин предложил уколоть палец и капнуть в нее крови. Поморщившись, я проделал все необходимые процедуры. Жидкость побулькала, а потом стала прозрачной. Сбоку из каменного постамента со скрежетом выдвинулась полочка, на которой лежал золотой ключик. «Я теперь как Пиноккио, мать его!» – заржал я про себя. «Главное, чтобы нос, как у него, не вымахал. Ваш ключ, наследник Гонд», скрипнул гоблин, подозрительно косясь на мою веселую рожицу. Я взял его и сунул его в карман. «До совершеннолетия вам доступен только детский сейф, в котором после оплаты обучения будет находиться ровно 707 галеонов, по 100 монет на каждый год, для покупки учебников к школе и остальное наличные нужды», глумливо ухмыльнулся гоблин. «Все поступления рода Гонд идут в основное хранилище. Насчет детских сейфов других указаний не было. Если бы не подтверждение вашей чистокровности, мистер Гонд», — снова оскалился коротышка, — «то золото вообще бы досталось лишь вашим детям, при условии брака с чистокровной волшебницей. А так вам повезло». Аберфорд посмотрел на гоблина и веско так произнес: «Переведите с одного из принадлежащих мне хранилищ 69 993 галеона в детский сейф мальчика. Если цифра 7 так нравилась гонтам, пусть она станет немного потолще». Я удивленно посмотрел на Аберфорта и заметил, как глаза гоблина тоже заметно округлились. «Вдруг сыну захочется новую метлу купить», — усмехнулся мужчина и подмигнул мне. Я судорожно сглотнул. «Если считать, что один галеон равен 5 фунтам, то батя сейчас мне треть миллиона кинул с барского плеча. 100 фунтов, которые удалось вытащить у миссис Коул, не шли ни в какое сравнение с этой суммой». «Спасибо, Аберфорд», — удивленно покачал я головой. «Это сильно. Это за возможность гонять тебя на каникулах еще сильнее», — хмыкнул мой неожиданно щедрый отец. «Давайте прокатимся к сейфу мистера Гонта», — прервал наш разговор гоблин. «Прошу за мной, господа волшебники». Таких аттракционов я никогда не видел. Тележка летела вниз почти вертикально, потом также лихо неслась по спирали, да мы даже пролетали водопад и видели настоящих драконов. «Я бы ходил сюда кататься каждый день, это же очень весело». Правда, моя радость явно раздражала гоблина. Наверное, он привык видеть другую реакцию волшебников. Аберфорд сидел словно каменный монумент, на его лице не было эмоций. Даже водопад его не намочил, ни одна капля не упала на его темную мантию. В отличие от него мы с гоблином были мокрые как мыши. Он вытащил свою странную палочку и небрежно взмахнул, отчего с меня немедленно повалил пар, и через мгновение облако унесло встречным потоком ветра, а я оказался совершенно сухим. Гоблин клацнул зубами, но ничего не сказал на это. Наконец, тележка остановилась возле какого-то прохода, и коротышка, выскочив перед нами, подошел к каменной стене и приложил к ней руку. В толще скалы образовалась металлическая дверь. «Ваш ключ, мистер Гонд», — в очередной раз проскрипел гоблин, и я протянул ему свою золотую прелесть. Вставив в незаметную скважину, коротышка провернул его несколько раз, и дверь начала открываться. «Прошу вас», — отошел гоблин в сторону. «Ваш сейф, мистер Гонд. Золото вашего отца уже там». Я, внутренне волнуясь, но не подавая вида, осторожно вошел внутрь и рассмотрел стопки золотых монет, занимающих изрядную площадь хранилища. Возле стены я заметил полку, на которой лежало три предмета: кольцо с невзрачным черным камнем, небольшой золотой медальон с вензелем Слизерина, как на родословном дереве, и коробочка с надписью готическим староанглийским шрифтом. «Комплект наследника, Аберфорд», — позвал я, не пытаясь прикоснуться, — «тут помимо золота есть кое-что. Глянь, пожалуйста». Он вошел внутрь, внимательно рассмотрел лежащие на полке вещи, даже поколдовал над ними и весело хмыкнул. «Вот это», — пододвинул он ко мне коробочку, можешь надевать сразу». Я немедленно ее открыл и увидел крошечную золотую сережку и такое же колечко. «А что это за побрякушки? Я должен, как девочки, ходить с сережкой». Аберфорд усмехнулся и пояснил, что в мире магии есть люди, свободно считывающие эмоции и даже мысли других, поэтому уже давно придумана защита. Конечно, не все так хорошо, сильный легилимент способен пробиться, но их совсем мало среди магической Англии. Про кольцо он объяснил, что это небольшое пространственное расширение для запасной палочки и маяк, на случай кражи наследника. Правда, как сказал Аберфорд, и тут не все гладко. В мире хватает защищенных мест, где маяк, встроенный в кольцо, не будет действовать, поэтому рассчитывать на него глупо. А вот место для запасной палочки и вещей первой необходимости очень даже хорошо. Тем более, что комплект наследника сразу становится невидимым и обнаружить его довольно сложно. Прикоснувшись капелькой сережки к уху, я на секунду почувствовал укол, но затем все кончилось, и нащупать это устройство на своем теле я так и не смог. Кольцо я тоже натянул на палец, и по подсказке Аберфорда представил, как оно становится невидимым. Колечко тут же исчезло. Поразвлекшись с новой игрушкой, то, вызывая, то, пряча золотой ободок, я опять выслушал инструкцию и представил, как в нем исчезает палочка и немаленькая такая стопка монет. Палочка исчезла сразу, а золото начало шелестеть и внутрь влетело не меньше 1000 по моим подсчетам. «Здорово», — обрадовался я, — «теперь нигде не пропаду». Перстень с черным камнем оказался родовым кольцом гонтов и каким-то мощнейшим артефактом. Аберфорд сказал, что оно для меня безопасно, но вот давать его кому-то в руки не рекомендовал. Во-первых, это не принято делать с родовыми кольцами вообще. Во-вторых, мало ли какая там защита на нем стоит. Отгниет рука у схватившего реликвию, к примеру, что потом делать? Я с осторожностью и почтением натянул кольцо на левую руку и тут же приказал ему стать невидимым, как и соседнему. К моему удовольствию, кольцо тоже исчезло. Аберфорд только одобрительно хмыкнул. Над медальоном он колдовал значительно дольше, но тот так и не поддался. Тогда Аберфорд положил на него руку и закрыл глаза. Он замер камнем, и вокруг него начало возникать какое-то голубое свечение. Воздух стал потрескивать, и я на всякий случай отошел подальше к двери. Через несколько минут такого фейерверка мой папаня перестал светиться и, наконец, пришел в себя. «Какая интересная вещь», – пробормотал в восхищении Аберфорд. «Том, использовать медальон сможет только наследник Слизерина, причем паролем откройся на Парсилтанге. Парсилтанг – это змеиный язык, ты же умеешь на нем разговаривать, как о чем-то, само собой разумеющимся», – спросил он. Я постарался не покраснеть и нехотя кивнул. «После визита профессора Дамблдора я никому не говорил, что владею змеиным языком, и у меня живет Шейла. Вдруг Аберфорд тоже посмотрит на меня, как тогда его брат. Попроси его открыться», — сказал он и протянул мне медальон. «Сначала только капни кровью, иначе может просто обманка открыться. Не все змеиусты — прямые наследники великого основателя Хогвартса». Я со вздохом достал ножик и неуверенно ткнул в палец, стараясь сделать это не сильно. Выступившую капельку я размазал по поверхности артефакта, а потом представил, словно разговариваю с Шейлой, и прошипел: «Откройся». Змеи по периметру начали расползаться, и он, наконец, распахнулся. Медальон был пуст. Я разочарованно выдохнул, ведь уже навоображал себе золотые горы, но Аберфорд снова негромко фыркнул и сказал: «Том, представь, что хочешь видеть список того, что хранится внутри». Я для уверенности закрыл глаза и мысленно попросил медальон достать требуемое. В руке почувствовалась тяжесть пергамента, и я поспешно открыл глаза. В ладони действительно находился свиток, на котором было написано какими-то странными закорючками. Когда я постарался расфокусировать зрение, крючки и линии стали образовывать понятные слова. «Здесь список книг из библиотеки Мэннера Слизерина, которые можно вытащить, прочитать», — объявил я, когда осознал, что там было, и их там больше, чем дохре. «В общем, много», — исправился я под укоряющим взглядом отца. «Попробуй вызвать любую», — попросил он с любопытством. Но сколько я ни пыжился, ничего не случилось. Я попробовал другую книжку, но и здесь меня ожидала неудача. «Возможно, это из-за того, что Мэннер законсервирован», — задумчиво посмотрел на меня Аберфорд. «Тогда оставляй его здесь пока. Как найдем что-нибудь про то, где расположена точка входа, попробуешь расконсервировать Мэннер, а будет доступ в библиотеку, то и медальон снова заработает». Прошипев приказ «закройся», Я со вздохом положил артефакт обратно на полку. Иметь с собой целую библиотеку было бы здорово. Больше ничего интересного не было. По настоянию отца я попросил специальный сквозной кошель, связанный с моим хранилищем. Потом мы вместе отправились в приют, где я забрал Каберфорту, соскучившуюся по мне Шейлу. А потом наступил вечер, и я, измученный от такой кучи впечатлений, завалился спать. Змея свернулась кольцами у моих ног и тоже вроде бы задремала, иногда щекоча мне пятки своим хвостом. Глава 11. Непомерные амбиции аристократии. Корлеоне ни разу не стоял за стойкой в кабаньей голове, хватало и наемного персонала. Он оборудовал несколько комнат с расширенным пространством, в которых легко можно было проводить собрания разросшегося синдиката. И самое важное было в том, что проход в выручай комнату Хагвартса работал по-прежнему. Вита регулярно бывал в замке, пытаясь найти способ путешествовать между мирами не только в состоянии духа. Но все трактаты, что выдавала библиотека Хагвартса, утверждали, что это невозможно. Сегодня был странный день. Из камина вывалился Альбус и тут же наткнулся взглядом на Вита, который сидел в углу и работал с документами, не обращая внимания на посетителей. Альбус взял из-за другого столика стул и поставил его напротив Вита. «Здравствуй, Аберфорд. Давно не виделись». Виновато посмотрел на него Альбус. «Ты сильно изменился. Ты тоже не молодеешь», — усмехнулся Вита. «С этой бородой уже на старика похож. Это часть образа», — невольно ухмыльнулся Альбус, на мгновение закатив глаза. «Так молодежь меня лучше воспринимает, как профессора. А то раньше выглядел как мальчишка, никто и слушать не хотел. Ты что пришел?» — прямо спросил его Вита. Несмотря на то, что Альбус Дамблдор, по сути, не был ему родным, памяти данное когда-то обещание, не позволяли ему просто послать к Мордриду этого человека. Альбус молча заказал бутылку огневиски, разлил напиток по стаканам и наложил противоподслушивающее заклинание. Пока старший брат Аберфорта все это проделывал, Вита сложил документы в папку с расширенным пространством, уменьшил ее и спрятал в карман. Видимо, брат созрел для разговора или просто хочет излить душу, а некому. Подняв стакан, Альбус выпил и начал говорить. Рассказал про талантливого Ньюта Скамандера и его любимую девушку Литу Лестриндж, погибшую в пламени противодиаболика. Поделился тем, что его бывший друг Гриндевальд устроил в Нью-Йорке, Париже и Тибете. И про Аурелиуса Дамблдора тоже. «Я сказал мальчику, что он твой сын, Абби», — вздохнул Альбус. «Я не мог ему открыться. Сам не знаю, когда успел сделать леди Лестриндж ребенка, я с ней даже не знаком был. А потом Аурелиус умер на моих глазах. В нем, как и в Ариане, сидел Обскури, а Геллерт хотел им воспользоваться и настроить против меня». Вита грустно хмыкнул и тоже залпом выпил, соболезнуя старшему брату Аберфорта. «Ты же помнишь, что у прадеда был спутник, бессмертный Феникс Фаукс?» — наклонился поближе Альбус. «Ну, старое семейное предание, где в случае крайней необходимости к членам нашего рода является волшебная птица». Вита кивнул, хоть и не смог этого вспомнить. «Он прилетел ко мне еще во время учебы у Фламеля. Тогда один эксперимент чуть не окончился моей смертью», — помрачнел Альбус. «Кровь дракона может быть смертельно опасной. Так вот, был момент, когда я уже решил, что сгорю в лаборатории учителя. Но, несмотря на всю защиту поместья, рядом со мной появился Фаукс и поглотил все пламя. С тех пор мы вместе», — провел Альбус рукой по бороде. «Но в один момент, после очередного перерождения, Феникс исчез и появился рядом с Аурелиусом. Он был нужен моему сыну больше, чем мне». Глаза Альбуса повлажнели. «Я не мог его спасти, Абби. Было уже слишком поздно. Обскури к тому времени почти пожрал его изнутри. У меня тоже есть сын. В этом году мальчик поступает в Хогвартс», — вздохнул Корлеоне. «У нас похожая ситуация, брат. Я тоже не помню его матери. Просто одна из множества девушек, что случились в моей жизни. И кто он?» — рассеянно отозвался Альбус, погруженный в свои терзания. «Обычный пацан», — отмахнулся Вита. «Увидишь в Хогвартсе на распределении». «Ага», — согласно кивнул Альбус, наливая еще из бутылки. «Какая ирония», — забормотал он через несколько минут молчания. «Ты о чем?» — посмотрел на него Корлеоне. «Не думал никогда, почему чистокровный волшебник Персиваль Дамблдор был брошен в Азкабан за убийство 5 магловских подростков. Ведь в те времена некоторые маги целыми деревнями пускали простецов на ритуалы, и ничего». Вита в силу малолетства Аберфорта в те времена не знал подробностей произошедшего, поэтому сейчас с любопытством посмотрел на старшего брата Аберфорта. «Это лорд Карвус Лестриндж IV постарался», — Зло сверкнул глазами Альбус. У них с отцом еще со школы была неприязнь. Вот он, сволочь, и постарался. А я, представляешь, его жене ребенка заделал случайно, запустил Дамблдор волосы себе в шевелюру. Зло по кругу ходит в нашем мире, Абби. Пожалуй, тебе уже хватит пить, Альбус, покачал головой Вита. Ступай в Хогвартс, отдохни. Через неделю дети в школу отправляются. Я всех их достану, рано или поздно. Пьяно посмотрел на него Альбус. Это тухлое болото чистокровных тянет всех на дно. Он хлопнул в ладоши, и внезапно над столиком появился феникс. Жар от его пламени разнесся по всему залу. Волшебная птица опустилась на плечо Альбусу, потом посмотрела на Вита и злобно зашипела, угрожающе распахнув клюв и вытянув шею. «Ты чего, Фаукс?» Чуть не протрезвел от удивления Альбус. «Это же Аберфорд, мой брат». Он погладил птицу по голове, принуждая успокоиться. Вита прищурился и посмотрел в глаза бусинки Фаукса, а затем нанес сильнейший ментальный удар, превратив энергию разума в тонкую иглу. Воздействие, превышающее легилиминс в несколько раз, пробило природную защиту птицы, и та тяжело осела на плече Альбуса. Как оказалось, фениксы были ограничены разумными существами, но Фаукс особым чутьем ощущал, что Корлеоне уже не тот Аберфорд, которым был раньше. Это пугало птицу и заставляло вести себя агрессивно. Грубо сломав текущие установки и поменяв злость и недоверие на безразличие, Вита вынырнул из глубины разума птицы. «Возможно, ему не нравится запах огневиски, которым я пропитался в этом кабаке», — ухмыльнулся Корлеоне. «Смотри, он тебя сбросит над Черным озером при перемещении. Будешь потом кальмару свои истории рассказывать. Тем более, я помню, как ты русалочий язык учил. Не пропадешь там». Альбус еще раз взглянул на Фаукса, но тот больше не смотрел на Аберфорта, как на врага, и даже спокойно дал себя почесать, когда тот протянул к нему руку. «И правда, мерещится с пьяну всякая чушь», — решил про себя Альбус. «Пора спать». Он скомканно попрощался с братом и исчез во вспышке пламени. «Я чужой в этом мире», — грустно вздохнул про себя Вита, взмахом руки заставляя посуду исчезнуть со стола. Огненный петух это почувствовал и чуть не обделался на плече Альбуса. Вот был бы повод посмеяться над ним. А вот с аристократишкой надо бы разобраться, дух Аберфорта будет доволен. Корвус Лестриндж IV стоял перед пыточным столом, на котором извивался от боли, но молчал старый Моуди. Так почему же поступления из Лютного прекратились? Гоблины утверждают, что вы, мой дорогой, сговорились с местным отребьем, ласково проворковал Лестриндж, удерживая Круциатус. Но Моуди не мог ничего ответить. Корвус лично вырвал ему язык. Для чистокровного мага, владеющего легилименцией, это не имело значения. В душе Лестринджа рекой клокотала ярость. Оказалось, что еще 20 лет назад Моуди взял под Империус Аберфорд Дамблдор. Хитрая тварь, мерзкого папашку которого удалось так просто сгноить в Азкабане. Визингамот, состоящий из древних и благородных семейств, легко пошел навстречу мягкой просьбе Лестринджа, и этот гриффиндорский ублюдок заплатил за то, что в школе посмел выступать против него. Но Дамблдоры не сгинули в своей деревенской дыре, нет. Они, как оказалось, просто выжидали удобного момента и начали мстить. Старший ублюдок Альбус совратил жену, подсунув Корвусу своего выродка. «Это ли не высшая форма мести?» – заскрежетал зубами Корвус. «Так изящно уничтожить английскую ветвь великих Лестринджей. Хорошо, алтарь не принял ублюдка. Правда, эта потаскуха успела отправить свое отродье в Америку, но старшая дочь Лита призналась, что подменила одного малыша на другого, из соседнего купе. Ублюдок сильно вопил, и дочь не смогла этого вынести. Хорошо, что сын блудницы и Дамблдора утонул, как обычный Магдл. А теперь выясняется, что золото, на которое он с полным правом рассчитывал после гибели гонтов, все это время поступало не к нему в хранилище, а ко второму Дамблдору. Младший брат мерзавца Альбуса как-то незаметно переключил все потоки из Лютного на себя, заколдовал этого дурака Моуди и вертел им, как хотел. Смотрящий сплюнул на окровавленное тело Лестриндж. Да он в рот Дамблдору смотрел все эти годы, а мне фальшивки подсовывал. Летом по неизвестным причинам хранилище гонтов, в которое стекались все золото из Лютного, неожиданно закрылось. Раньше Корвус имел туда свободный доступ, и после смерти повелителя, самоуверенно считал своим наследием. Но в последний раз гоблины просто его не пустили. В тот день лорд Лестриндж решил взять из хранилища галеонов, чтобы оплатить поступление племянника из Франции. Мальчишку пришлось сделать наследником рода. К удивлению лорда, Коротышки скались от возможности досадить надменному магу, уведомили его, что сейф закрыт. У рода Гонт снова появился наследник. Пришлось использовать золото из родового хранилища. Галеонов там было много, но сам факт. Карвус начал проверку, пытал и допрашивал Моуди, искал причины. И нашел. Братья Дамблдоры, вот источник его неприятностей. Старший ударил по детям. Сначала, пользуясь служебным положением, свел и подложил его дочь Литу под своего протеже с командира, а потом и жену соблазнил, лишив его наследника. Лестриндж от злости заскрежетал зубами так, что почувствовал во рту вкус крови. А младший Дамблдор ударил меня по кошельку, фактически ограбив. И неизвестно, чей удар больнее. Новую жену я себе найду, а вот вернуть золото будет сложнее. Ничего, ожесточенно подумал Карвус. Когда на этом столе окажется Аберфорд Дамблдор, мерзавец сам отдаст все, что украл. Заодно расскажет, откуда выкопал ребенка с кровью наследника Слизерина. В белую виверну вбежал взмыленный толстяк. Сутенер суетливо посмотрел по сторонам и кинулся к Марлоу, который флегматично протирал стаканы за стойкой. «Джон, где босс? Мне нужно срочно его увидеть», — пропыхтел мужчина, то и дело вытирая лоб. «В кабинете», — пожал плечами хозяин кабака. Толстяк кивнул и бросился вверх по лестнице, грохоча по ступеням. Вита сидел за столом и читал бухгалтерский отчет, подготовленный Мэлори. После смерти матери девушка взвалила на себя финансовую сторону работы синдиката, наняла несколько помощниц, и сейчас под ее руководством трудилось 12 человек. У них с Лэймом была чудесная дочь, которая, отучившись в Хогвартсе, недавно вышла замуж и уехала в Скандинавию. Лэйм не участвовал в деятельности синдиката, предпочитая жизнь простого фермера. Тем не менее Вита считал это достойным и всегда поддерживал старого друга Аберфорта, выкупая для нужд кабаков Лютного и Хаксмида все, что производил на своих фермах Лэйм. В дверь поскреблись, и в проеме показалось потное лицо начальника всех публичных домов магической Англии. «Разрешите, лорд Дамблдор?» Вита только мысленно поморщился. Привычка его людей именовать его лордом, как будто он аристократ из древнейшего рода, вызывала у него раздражение. Вот привыкли волшебники создавать себе кумиров. Никто не хотел верить в то, что Корлеоне простой маг. Каждый подчиненный считал, что Вита имеет в предках Мерлина, или хотя бы Мордрида с Морганой, в зависимости от своего отношения к боссу. «Что ты хотел?» – махнул он на стул толстяку. «Твои подопечные бунт устроили, или важного клиента ограбили?» Маг, наконец, отдышался. Допил взятый у домовика стакан воды и со страхом посмотрел на Вита. Джин, не одна из девочек, которых постоянно заказывают Аристарас, сказала, что слышала разговор своих покупателей. Они думали, что она спит, но девчонке захотелось в туалет и... «Давай покороче и отдышись», наконец, поморщился Корлеоне, оглядывая папки на столе. «Ближе к сути. Мне не интересно, как ходят в туалет ваши подопечные». Бандит с шумом выдохнул воздух, потом выпалил. «Моуди схватили люди Лестринджа, смотрящего больше нет. Аристократы собираются убить вас, босс, и вырезать всю верхушку синдиката». Джинни не удалось больше ничего услышать, но нам всем грозит смертельная опасность. Аристократы могут нанять столько бойцов, сколько потребуется, у них же вся власть. Толстяк в панике заерзал на стуле, его до истерики пугали ближайшие перспективы. Весь Лютный знал, кто есть кто в синдикате, и в случае падения верхушки, с остальными никто миндальничать не станет. «Вырежут всех, чтобы освободить место под солнцем». «Ты молодец», встав из-за стола, похлопал толстяка по плечу Корлеоне. «Не надо бояться, это просто еще один кризис на нашем пути к величию. Преодолеем его, станем еще сильнее. Не показывайся без охраны нигде ближайшие недели. Я решу вопрос с аристократией, ты же мне веришь?»